Глава 7. Обидно? Блин, как же обидно, что тренер оказался таким мудаком. Ведь он же готовит спортсменов, он должен их не только боксерским ударом и защитным уклоном выучить, но и людей из них воспитывать, чтобы свои навыки использовали лишь для самообороны или защиты близких. На мгновение я замер, одолев полпути от остановки до дома, полной грудью вдохнув прохладного осеннего воздуха. Порыв ветра донес до меня едва уловимый сладко-пряный аромат прелой листвы. Блин, да что я такое несу? Тренер должен воспитывать? Ну-ну, как-то я уже подзабыл, что добрая половина быков из 90-х, начавших со сбора дани на рынках и из торговых палаток и закончивших похищениями, изнасилованиями и убийствами, на самом-то деле вышла из спорта. И не хочу никого обидеть, но если провести статистический анализ между боксом, самбо и дзюдо, ну и карате заодно, хотя ведь в СССР его временно запрещали, то какой процент бандитов пришел именно из бокса? А Андрей Витальевич, судя по возрасту, начинал тренировать именно при СССР. Немного постояв на месте, пытаясь еще уловить, услышать тот самый аромат золотой осени, я продолжил свой путь домой, размышляя обо всем и сразу. Вот 90-е. Эпоха расчеловечивания, верно? Все так. Старой советской морали не стало, а новая рыночная мораль отменила все традиционные духовные скрепы. Причем процентов 90-95 жителей современной мне России, то есть образца 98 года, с огромной радостью вернулись бы в СССР. Иными словами, все простые люди, дико скучающие по ощущению защищенности со стороны государства, по старым человеческим отношениям, по уверенности в завтрашнем дне, пусть и уверенность эта оказалась ложной, по натуральным продуктам, в конце-то концов. Все эти люди мечтают вернуться в золотые годы своего детства, юношества или зрелости. Ностальгия застилает их взор при воспоминаниях о пионерском галстуке, о турпоходах и песнях у костра, о студенческих сборах урожая, о твердой зарплате, что в любом случае хватило бы на самое необходимое. О том, что каждый из советских граждан, каждый, был трудоустроен и мог обеспечить семью. О путевках в оздоровительные санатории, в том числе и на море. О бесплатном жилье, пусть его и было мало. Ну и, конечно, о вкусном и натуральном копеечном мороженом. Куда ж без него? Наверное, современники Сергея сейчас с ностальгией вспоминают даже о том, что когда-то вызывало у них откровенное раздражение. Общий дефицит вещей и продуктов, бесконечные очереди в магазинах, партийные нравоучения и идеологическую накачку, что уже не работало в 80-е, все равно было лучше, точно лучше, чем сейчас. А ведь я в детстве также был горячим поклонником и идейным сторонником СССР. Все же в 90-е мы учились еще по советским учебникам, читали советские книги в библиотеках, смотрели советские мультики и сказки наравне с зарубежным импортом. Мне в память очень врезалась одна небольшая история о парне, решившем заработать 100 рублей, начав собирать деньги с червонца, но в конечном итоге осознавшим, что бумажки не стоят человеческих отношений с друзьями, что он уже начал портить. Правильные были книги в СССР. И писали их для того, чтобы воспитать детей людьми. Но почему-то не получилось. Мало кто над этим задумывается. Но ведь все бандиты-спортсмены и проститутки 90-х, коррупционеры и воры-чиновники, все бизнесмены и олигархи, они ведь все родом из СССР. Вот кто пришел на смену коммунистам во власти в 91-м? Да все те же коммунисты, причем выходцы из партийной элиты. Бандиты? Ну, за исключением воровского сообщества, всегда бывшего эдакой обособленной кастой, до оставшихся неудел силовиков. Большинство бандитских группировок сформировали именно спортсмены. В вчерашние школьники и студенты, вчерашние пионеры и комсомольцы. Ну, так и девушки. И ведь в большинстве своем привлекательные девушки, принявшиеся торговать своим телом, не так давно носили пионерские галстуки. Я ничего не хочу сказать о тех жрицах любви, кто вышел на панель именно потому, что нечего было есть. Вот вообще нечего. Слышал я о таких ситуациях, когда или голодная смерть, или... как и о том, что девушки отдавали телом навязанные им долги, и что часть проституток подсаживали на наркотики, и что девчонок приглашали на различные кастинги, а в конечном итоге забирали документы, силой превращая несчастных в секс-рабынь. Но ведь были же и те, кто по своей воле раздвигал ноги за деньги. И почему-то мне кажется, что этих гетер было больше. Хотя могли же получить пусть и простейшую профессию и работать. Пускай за небольшие деньги. Но ведь с голода бы не умерли, верно? Как и замуж выйти, пусть и жить при этом довольно скромно. Однако же выбор в любом случае был. Да, в детстве я был горячим поклонником и сторонником СССР. Но в юношестве как-то... поспорил со своим дядей насчет величия Красной империи, на что последний, усмехнувшись, ответил. «Да-да, все так. Но знаешь, вот как сейчас помню плакаты с транспарантами. Партия — это совесть и честь советского народа. Но люди-то видели, что в партию валом прут приспособленцы и карьеристы, старающиеся урвать себе кусочек от пирога советской роскоши. Продвинешься в городской или районный комитет и встанешь поближе в очереди на бесплатное жилье. А там уже поспеют и квоты на автомобили, и лучшие путевки в санаторий. Но главное — любые продукты в любом количестве от местных производителей по бросовым ценам. Это же какая благодать! Понятно, что шли и идейные, но в том-то и дело, что идейные не очень ловко пролезали наверх. Все норовили прошмыгнуть те, кто умеет хорошенько подлизнуть, да подмазать, занести или еще какую услугу оказать. Рыба с головы гниет, Сереж. Вот она и сгнила. При мне народ не верил ни партии, ни в партию. И, в общем-то, правильно, не верил. Развалила партия, Союз. Своими же руками и развалила. А на руинах его мертвой хваткой вцепилась во власть. Сейчас ведь... в любого крупного руководителя пальцем ткни, так ведь партийный же. Небось, и партбилет дома припрятан на случай, если вдруг коммунисты снова к власти придут. Только в том же все и дело, что они, в общем-то, никуда не уходили. Да, слова дяди я хорошо запомнил. Как и про двойную советскую мораль. Ту духоскрепную, что напоказ, и ту, что медленно разлагала людей изнутри. В конце концов, спортсмены-бандиты появились далеко не в 91-м году. Они появились до развала Союза. А до них? А до них в крупных городах разве не ходили пацаны-школьники, действующие пионеры, район на район? Разве нет? И ведь в этих районных разборках мальчишек лет 13-15 порой и калечили, и убивали. Причем... традиция оказалась очень живучей и продержалась едва ли не до конца нулевых. А «Интердевочка» — двухсерийный фильм 89-го года, в первой части которого валютная проститутка становится эдакой советской Золушкой и улетает в новую прекрасную жизнь. И пусть вторая серия вроде и пролила свет на тот факт, что жизнь за границей и вовсе не столь безоблачна, вообще оказывается, что проститутка может за считанные дни заработать в 10 раз больше, чем потолочная советская зарплата в 300 рублей в месяц. А потом еще и рвануть за кордон, влюбив в себя беспечного лоха. Чем не пропаганда проституции, а? Получается, в СССР с интердевочкой даже обогнали прогнивший Запад. «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром вышли только в 90-м году. Но ладно, снятый на закате советской эпохи фильм. Быть может, был даже с заказом. Однако же есть и потрясающая во всех смыслах картина Эльдара Рязанова «Служебный роман», где секретарь Верочка в исполнении Лии Ахиджаковой приходит в восторг от импортных сигарет с придыханием, говоря о «Мальборо». А гостинец из Швейцарии? «Что вы? Фирма!» Да и пьют уважаемые советские товарищи отнюдь не отечественные напитки. Это разве не пропаганда западной роскоши? Кстати, Верочка, как я понял, носит модные заграничные вещи. Но это так, к слову. Да, про СССР можно рассуждать и спорить бесконечно. И, конечно, врагам с Запада Союз представлялся чем-то вроде Красной империи, сменившей империю российскую. Да и немцы защитникам Брестской крепости кричали: «Русские, сдавайтесь!», называя русскими всех советских бойцов скопом. Но вот что интересно, в СССР не было русской компартии. Белорусская, украинская, таджикская, киргизская. Да у всех национальных республик были свои компартии, отстаивающие национальные интересы. Только не у русских. Собственно говоря, в СССР не имелось и русской национальной республики. У Латвии, Эстонии, Литвы, Армении, Азербайджана были. Да у всех были. Только не у русских. Высокотехнологичные заводы в СССР где располагались? В национальных республиках. А русским, здрасте, пожалуйста, тяжелая металлургия. Вон дымит на той стороне реки НЛМК. И ведь Липецк не просто так считается городом с одним из самых высоких процентов онкологии по России. Пусть Лисин и поставил новые защитные очистительные сооружения, и в 2014-м Липецк был признан самым чистым городом Черноземья. Но сам факт, где был размещен крупный металлургический комбинат. Другой пример. В РСФСР в советскую эпоху дефицит. Но знали дефицит страны Прибалтики, Украина или Молдавия? А? Нет. Республики получали дотации из бюджета СССР. Льготные условия для развития собственной промышленности. Национальные окраины жили лучше, чем русский народ. Куда лучше? Какая там нахрен империя? У империи должны быть обширные колонии, за счет которых живет и здравствует крошечная метрополия. В СССР наоборот. Окраины жили в куда большем достатке. Зато в начале 90-х русских оккупантов на окраинах грабили, насиловали и убивали, изгоняя со своей земли. Впрочем, русских ведь и в России режут, грабят да насилуют. Причем такие же русские. Вот к чему все эти мысли? Да смотришь по сторонам на загаженные всевозможным мусором улицы. Вот только что чуть не расшиб ногу о металлическую хреновину. На матерные надписи на домах и обоссанные подъезды, набитые фонари. И думаешь, а как мы до такого докатились? Почему, как только карательная хватка государства ослабла, милиция, КГБ, осуждающее общественное мнение, завязанное на идеологии, сразу повылезало столько грязи? Почему люди вдруг стали бесчувственными, равнодушными, лживыми, наглыми, жадными, похотливыми и жестокими? И вот и у меня только один ответ на эти вопросы. Люди, советские люди, такими в сущности и были. Конечно, не все. Конечно, на сломе эпох и уклада жизни недолго и с ума сойти. Но все же как-то уж очень легко подавляющее большинство бывших граждан СССР отказались от старой морали, словно бы мешающей им, словно бы стесняющей их. Может, корни проблемы вообще в прошлое уходят? Ведь большевики, придя к власти, вроде и пытались дать людям новую мораль, покрасив в красный цвет понятные всем прежние христианские ценности, от которых, кстати, на излете существования царской России люди были также очень далеки. Достаточно почитать незабвенных классиков, хоть «Темные аллеи» Бунина, хоть «Поединок» Куприна, убийства на дуэлях, измены, красиво нареченные адюльтерами, самоубийство, растление малолеток, убийство из-за ревности, снова измены, добрачные связи, наконец. Но это уже тема отдельного разговора. А так, да, большевики пытались заложить христианскую мораль в основу своей идеологии. Вот только уже без Христа. Новым богом для них стала мумия Ленина в мавзолее. И последний, кстати, при жизни золотой принцип морали вовсе не разделял. Но что в итоге у большевиков получилось? Хрупкий фундамент, густо замешанный на крови и лживая идеология, воспитавшая в лучшие, самые сытые и мирные годы существования СССР поколение будущих бандитов, воров и проституток. Утрирую, конечно. Может, где-то я и не прав, но ведь в сущности. Опа-на! А кто это у нас идет, да без охраны? Что, отрыл дедовский ножик, лошара? Сава, Скажи, ты дурак? Мало утром получил? Ножка больше не хромает, не? Дурак? Ну-ну. Сава вышел навстречу мне из беседки, стоящей метрах в 30 от подъезда. Но следом за ним курилку покинули и шестерки. Надо же! Вновь вместе пришли. А ведь я думал, что получивший по голове шакал впредь поостережется со мной связываться. Но что взять с дурака? Парни, вас жизнь ничему не учит. Я нажал на кнопку ножика выкидухи, и короткое лезвие с предостерегающим щелчком вылетело из рукояти. Честно, хотел только попугать. Но тут же разглядел в тусклом свете подъездного фонаря некое подобие дубин у шестерок. Причем из верхней части самопальных гадендагов торчит что-то вроде гвоздей. Да, скорее уж не гадендагов, а этаких булав. Но не суть. Главное, что таким оружием гопники вынесут меня вплоть до летального исхода. Я весь подобрался, готовый рвануть к подъезду на всех парах. Но Савва меня опередил. «Сбежишь? Встретим вечерком твою матушку. Она сегодня в ларьке торгует, я видел. Скоро уже и домой пойдет. А может, и дружка твоего тормознем, если раньше выйдет. Или Лиску под Лиску. Как, хорошо Лизон лижет? Или ты у нее, а? Вафлер?» Савва издевательски захохотал, как-то странно махнув рукой, и только теперь я увидел в его руке нож. Причем, судя по блику на клинке, это оружие куда серьезнее трофейной выкидухи. Меня всего затрясло от напряжения. Бежать нельзя. А не сбежишь, так покалечат или вовсе завалят. В итоге попятился назад, перекинул сумку в левую руку и одновременно с тем заговорил, стараясь держать голос ровно. «Пацаны, не дурите. Самому неопытному следаку будет достаточно узнать, что у нас был конфликт, чтобы после как следует вас тряхнуть. Знаете, что будет дальше?» «А ничего, чмошник, ничего нам не будет. Дядя отмажет!» Савелий явно наслаждался моментом. Ему мало просто уделать меня, ему хочется прочувствовать момент моего унижения, моего страха, упиться моим бессилием, эмоции жертвы, так необходимые садисту. «Слышали, пацаны? Его дядя отмажет. Но чтобы отмазать, нужно занести ментам, верно? Так вот, Савву отмажут. Он заключит сделку и пойдет свидетелем. Ну а вы за убийство получите реальные сроки. За вас платить никто не станет. Да и свидетелями всех не назначишь. Так что и ментам хорошо, они бабла получат. И дело закроют. И Савва вроде не при делах. Только вы на зону заедете. И да, парни, первого, кто кинется на меня, я ведь все равно порежу. Даже полудохлым дотянусь». Я перестал пятиться и встал спиной к ближайшему дереву, выжидая реакции гопников и готовясь к худшему. Но, кажется, подкараулившие меня беспредельщики вроде как не под кайфом. Ведь если бы обдолбались, слушать меня сейчас никто бы не стал. Шакалы просто разом налетели бы, задавив числом. Но нет. Замерли шестерки за спиной Савы. Призадумались. Видать, выпили для куража. Но бухла было маловато. «Или ждут долго», — отпустил хмель. «А может, меня просто хотели попугать? Хотя ставить на это явно не стоит. Как бы то ни было, Савелий заметно напрягся». «Колян, Саня, вы чё? Вы кого слушаете? Да я сейчас сам, тварь, урою за гнилой базар! Крысой меня назвал, урод!» «Сава, да кого ты уроешь, а? Смог бы урыть, встречал бы один на один, за пацанов бы не прятался». Но я тебя понимаю. Правда понимаю. Да чё ты понимать можешь, чмо? Я в недоумении пожал плечами. Ну как же, ты одиннадцатиклассник, сын уважаемого человека, со старшаками опять же ручкаешься. Но тебе какой-то девятиклашка вначале по морде съездил, а потом и жопой в грязь посадил. Да еще при свидетелях. По школе уже слушок пошел, верно? И ты свой авторитет подрастерял. Так что нужно меня урыть, во что бы то ни стало, урыть, верно? Савва промолчал, но, что важно, идти вперед он пока не спешит, не ощущая поддержки шестерок. А последние, кажется, только теперь доперли, в какой блудняк их могли втравить. И в драку покуда не спешат. «Савелий, но у меня есть выход. и под статью не придется подставляться. И даже более того, баблишко срубишь. Че, откупиться решил, падла? Это уже другой разговор. Только хватит ли денег, а? Савва было приободрился, подумав, что вернул контроль над ситуацией, и осталось только додавить базаром, но я быстро вернул его на грешную землю. Зачем откупаться? Нет, ты при людях забьешь мне стрелу, и мы выйдем один на один. Чё? В голосе гопника сквозит недоумение пополам со злостью, на что я, внутренне усмехнувшись, продолжил спокойно развивать мысль. Ты забьешь мне стрелу, и мы выйдем один на один. Но твои дружки позовут одноклассников и прочих школьников, чтобы мы дрались при свидетелях. А когда народ соберется для зрелища, твои бойцы предложат сделать ставки. 2, 3, 5 рублей, неважно. Важно всех записать и посчитать 2 итоговые суммы ставки. Я замолчал, дав гопнику обдумать мое предложение. И некоторое время спустя он уточнил. И? На что я неторопливо продолжил. И суммы нужно будет сравнить. К примеру, на тебя поставят 100 рублей, а на меня 300. Значит, на каждый рубль для тех, кто ставит на меня, выигрыш составит 30 копеек. А вот кто поставит на тебя, выиграет уже 3 рубля. И они точно выиграют, потому как по ходу драки я подверну ногу и не смогу продолжить бой. А ты благородно примешь мой проигрыш, вернув себе авторитет и хорошо заработав. Ведь ставить-то будут на меня, ибо, как нам с тобой известно, слушок по школе уже пошел. Так что ставить будут на фаворита. Видно, Савва опешил от моего предложения, потому как молчит, обдумывает. Но тут голос подал один из шакалов, коротко бросив. «Не по понятиям!» А по понятиям встречать меня одного втроем, да с дрекольем? По понятиям угрожать моей матери, а?» Шестерка ответил со злым смешком. «Злоха не спросят». «Уверен? Я теперь на карате к Васильичу хожу. Уж не велика птица, но если вы меня завалите, он 2×2 сложит запросто. И беспредела не потерпит. Не тот человек». Шестерка на сей раз ничего не ответил. А вот Савва наконец созрел. «Похрен, уговорил! Но если вздумаешь слиться или растрепать...» «Савва, ты не понял. Ты не ставишь условий. Я предложил тебе сделку, что спасет твой авторитет. И для тебя это единственный реальный выход. Потому что завалить меня вечером на пороге подъезда — это как раз не выход, а гарантированный цугундер. И что-то мне кажется, что с дядей ты ничего не обсуждал. И что он не гарантировал тебе порешать с ментами за мокруху». Гопник не нашелся сразу, что ответить. А я, убедившись в правильности своей догадки, тут же добавил. «И раз стрелка и драка нужна именно тебе, то мне хватит 50 рублей. В понедельник принесешь деньги и заплатишь, прежде чем пойдем рубиться. Нет денег, нет уговора. Да, если кинешься добивать, когда я подверну ногу, уговору конец. Принимаешь?» Савва помолчал 20 секунд, после чего нехотя бросил. «Принимаю». «Хорошо. Но это не все, Савелий. Еще раз ты посмеешь хотя бы просто угрожать моей матери, моей девушке или моему другу, я тебя убью. Без всякой театральщины, запугивания и долгих разговоров. Запомни это». Савелий негромко прошипел в ответ, едва сдерживаясь от переполняющей его злобы. «Это мы еще посмотрим». «Смотреть нечего, Савва. Я свое слово сказал». Ничего не ответив, гопник помялся на месте пару секунд, раздумывая, стоит ли кинуться на меня прямо сейчас или себе дороже. Но, видно, один на один на ножах он не рискнул. А шестерки подставляться под мокрую статью явно не спешат. Так что Савва молча развернулся и двинулся прочь. За ним удалились и шакалы. И я, наконец-то, смог облегченно выдохнуть, только теперь осознав, что все тело бьет крупная дрожь.